Глава 4. Я тяжело вздыхаю. Будет нелегко, но делать нечего. «Ну, привет, соседка», — без энтузиазма говорю я. «И пока». Блондинка подскакивает к двери и закрывает ее прямо перед моим носом. «Ты перепутала комнаты. Тебе вообще не на этот этаж». Последнее слышу я еле-еле из-за закрытой двери. А это мысли. Я смотрю на ключ в своей руке. Кстати, довольно старый, таких уже не делают. Вдруг и правда всего лишь перепутала. Вставляю ключ в каплевидную прорезь замка и с приятным звуком проворачиваю его внутри. Наверное, тут ничего не меняли с основания Академии. Массивная дверь открывается довольно тихо. Значит, следят. Петли смазывают. Как видишь, не перепутала. Ставлю я саквояж возле свободной кровати. Я Лиана. А ты? «Вилма Фейрракк. Запомни. И не приближайся. Наше герцогство владеет полями на юге и каменоломнями», — усмехается она с явным превосходством. «И я уверена, что меня не стали бы селить с безродной. Уходи сама, пока я тебя не выгнала. Давай ты уйдешь». Я сажусь на стоящий рядом стул и снимаю ботинки. Надо бы их помыть. «Я тоже не горю желанием жить с тобой, но устала. И не буду бегать и искать комнату». «Ты... наглая крыса! Пошла вон!» Я поднимаю голову и устало смотрю на задыхающуюся от возмущения блондинку. Сама придумала себе что-то и обзывается. Надежда жить, если не дружно, то хотя бы спокойно, тает на глазах. «Я никуда не пойду», — твердо говорю я. «А будешь на меня кричать, найдешь крысу в сумочке». «Ты еще и угрожаешь? Я буду жаловаться!» Она берет сумочку, нервно оглядывается на два дорожных чемодана. «Тронешь мои вещи, вылетишь из академии!» И блондинка выбегает из комнаты. Надеюсь, она найдет себе другую. Поменяется с кем-то, а я поживу в спокойствии. У нее больше шансов договориться, чем у меня. Без Вилмы здесь довольно уютно. Две кровати, тумбочки. Одно большое окно, стены выкрашены серой краской, а на полу теплый ковер. Есть шкаф, но нет стола. Туалет и душевые здесь не в комнате, а отдельно, в конце коридора на каждом этаже. Я ложусь на кровать прямо в одежде и смотрю в потолок. Отдыхаю и думаю. Вилма не возвращается, но я все равно не тороплюсь разбирать вещи. Для начала нахожу туалет, где можно набрать ведро и помыть ботинки. Потом, прочитав памятку, беру постельное белье и форму, приношу в комнату, кладу на кровать. В этот момент возвращается Вилма. По недовольному лицу понимаю, что ничего у нее не получилось. «Как только появится комната, я перееду», — заявляет она. «А пока поделим половины. Не вздумай заходить на мою». «И как ты предлагаешь делить?» — спрашиваю я. Вилма хмыкает и открывает дверь пошире. В комнату спиной заходит парень, который тащит какую-то ширму. Надеюсь, им разрешили ее взять. Парни устанавливают ширму ровно посередине, и она как раз полностью закрывает кровати и тумбочки. Одной стороной упирается в подоконник, на другом конце остается широкий прогал. Узкий шкафчик с зеркалом наполовине Вилмы. «Спасибо, братик», — слышу я из-за ширмы. «А нет ли какого-то заклинания от воров?» «Эту проблему уже сама решай», — отмахивается братик, который, как я успела заметить, на две головы выше сестренки. «Тогда скажи ей». Голос Вилмы затихает. Она переходит на шепот, и я ничего не могу разобрать. Признаться, вся эта ситуация меня дико злит, но я сдерживаюсь. Из-за ширмы появляется голова светловолосого парня, только смутно похожего на Вилму. Нагло глядев меня с ног до головы, он хмыкает и ухмыляется. «Это ты подглядывала в мужское общежитие?» «Не представляю, о чем бы», — отвечаю я спокойно. А у самой внутри все переворачивается. Я надеялась, что они не запомнят. «Короче, тронешь Вилму — пожалеешь. А если она меня достанет тем, что ты ей мешаешь, пожалеешь вдвойне. Поняла?» Я закатываю глаза. «Не собираюсь я никого трогать. Это твоя сестричка не хочет оскверниться из-за того, что рядом безродная». «Она обещала подложить мне крысу!» — кричит Вилма. Я не выдерживаю и встаю. Так жить невозможно. Я просто не выдержу. Стефан Дайер, Вилма, теперь еще и ее брат. Надо было сразу слушать сестру и поступать в другую академию. Накладываю на свой саквояж простенькое охранное заклинание, беру сумку с документами, кладу туда ключи и, подумав, камень телепортации. Если потеряю его, Дайер мне голову откусит. За всем этим с любопытством наблюдает брат-блондин Вилмы. Я выхожу из-за ширмы, мрачно взглянув по очереди на всех, надеваю ботинки. «Я к ректору», — заявляю я и выхожу. Приходится снова изучить карту, даже открыть ее два раза, но кабинет я нахожу. Надеюсь, ректор на месте, а не отдыхает где-то у себя. Стучу. Тишина. Толкаю дверь на удачу, и она поддается. Заглядываю внутрь и понимаю, что это не сам кабинет, а приемная. Она пуста. Эмоции схлынули, уверенности у меня за это время поубавилось, но я решаю идти до конца. Кажется, мне говорили, что я могу обращаться в случае проблем. Подхожу к двери с надписью «Ректор» и стучу. «Да?» На месте. Распахиваю двери и захожу к ректору. Он отрывается от бумаг и с удивлением смотрит на меня. «Простите, что побеспокоила. Я хочу перевестись в другую академию. Как мне забрать бумаги?» Ректор со стоном касается лба.